Духовный подвиг. Старец Порфирий наставлял: когда придет Христос и вселится на пространстве нашей души, тогда уходят все проблемы, все заблуждения, все затруднения. Уходит тогда и грех. Одному богослову, который утверждал, что христианин должен быть деятельным человеком, старец Иоиль сказал: «Ох, несчастный, ты никак не приостанавливаешь свою кипучую деятельность, чтобы оценить свое внутреннее развитие. Мы все в кипучей деятельности забываем свою душу, которая превращается в запущенное поле. Постарайся тщательным возделыванием очистить свою душу от страстей. Тогда то, что принесешь своему ближнему, принесешь не от своей пустоты, а от своей полноты. Духовный подвиг должен совершаться с усердием». Старец Анфим говорил: «Усердие и нерадение — это два важных фактора в духовной жизни. Одно нас соединяет с Богом, а другое разлучает. Усердие — это как бы раскаленное железо. Нерадение же — холодное железо, которое, как бы сильно не бил по нему кузнец, нельзя размягчить и что-нибудь из него сделать, в то время как раскаленное железо очень пластично». Старец Паисий особенно подчеркивал роль совести в духовной жизни. В частности, говорил: «Совесть — это первый закон Божий, который Он начертал глубоко в сердцах первозданных людей, и с тех пор каждый из нас рождается с Ним. Кто усовершенствовал свою совесть ежедневной проверкой себя, тот становится чужим для этого мира, так что мирские люди удивляются его деликатности и чуткости. Но когда люди не обучают свою совесть, тогда нет им пользы ни от духовных поучений, ни от советов старцев, и заповеди Божии они не могут запомнить, ибо становятся бесчувственными. Самопознание делает человека мудрым». Старец Иосиф говорил: «Через самопознание христианин становится мудрым. Одновременно он становится смиренным и принимает благодать от Бога. Через познание себя человек приходит в сознание своей греховности и видит на себе великие благодеяния Божии. Тогда, как объясняет старец Паисий, сердце раскалывается, каким бы каменным оно ни было, и слезы начинают течь сами, хотя человек не нудит себя ни к молитве, ни к слезам». Старец Порфирий говорил своему духовному чаду: «Следи особенно за демоном уныния, не пренебрегай им, ибо когда он овладевает душой, тогда усыпляет и парализует ее. Это могучий демон, который входит в человека вместе с толпой других демонов. Нерадение — причина неудачи человека в достижении своей духовной цели. Старец Иосиф учил: нерадение покушается на нас. Оно похоже на бездождие, при котором ничего не растет. Оно всем приносит ущерб, препятствует тем, кто хочет подвязаться духовным подвигом, останавливает уже преуспевших. Не знающих нерадения заставляет себя узнать, и прельщенным им препятствует возвратиться. Величайшая опасность для подвижника — отчаяние. Об этом старец Паисий говорил: «Да не отчаиваются находящиеся в миру, когда они пленены многими страстями, и естество их непослушно и стремительно катится ко греху. Но да возымеют они надежду на всемогущество Божие, и да повернут они руль своей машины на Божий путь, на подъем, и очень быстро они обгонят те тихоходные машины, которые едут по пути Божию уже много лет. И в другой раз добавил: «Мы не должны отчаиваться, когда, подвязаясь, не видим никакого успеха, только один, казалось бы, напрасный и как равный нулю труд». Фактически, цена труда каждого человека равна нулю, хотя у одного этого труда больше, а у другого меньше. Христос, видя наше малое старание, в соответствии с ним прибавляет к началу единичку, и тогда наш нулевой труд получает цену, и мы начинаем немного преуспевать. Поэтому не надо отчаиваться, но уповать на Бога. Старец Велофей на вопрос, почему люди не становятся святыми, говорил: «Причина в нас самих. Во-первых, в нашей склонности ко злу. Во-вторых, в нашей лени. В-третьих, в малой или даже отсутствующей любви к Богу и к Небесному. В-четвертых, в нашей сильной привязанности к мамоне, богатству. И, наконец, в нашей привязанности к дольнему постараемся приблизиться ко Христу, но не от страха того, что будет с нами после смерти, а откроем ему наши сердца, как мы, отдергивая с окна занавес, после чего в комнату врывается солнечный свет. Тогда Христос придет к нам, и мы истинно его возлюбим. Это лучший способ». Старец Иаков, чтобы лучше уразуметь суетность жизни, часто посещал кладбище. Он говорил: «У меня вошло в привычку ходить на похороны и регулярно на наше деревенское кладбище. Это, конечно, не значит, что у меня тогда была меланхолия или душевная тревога. Я ходил и размышлял о суетности и мимолетности жизни, и тогда память смерти зарождалась в моей душе. В духовном подвиге необходима надежда и терпение, ибо, как наставлял старец Паисий, они прогоняют зиму с морозами и приносят весну с хорошей погодой, которая согревает землю солнечным теплом и расстилает свой зеленый ковер. Не увидеть нам духовной весны, если не переживем сначала духовную зиму, во время которой околеют духовные паразиты. Да не ждем, чтобы в нас проросло божественное, если еще не умерло человеческое». Между людьми встречаются различные характеры. Старец Иосиф говорил об этом: «Есть мягкие души, которые легко убедить, но есть и жесткие, которые нелегко покоряются. Они также отличаются друг от друга, как вата и железо. Для ваты достаточно смягчающие слова, в то время как для покорения железа нужны пламя и печь искушений. И человек, имеющий жесткий характер, чтобы очиститься, должен показать терпение в искушениях. И если он не имеет терпения, то похож на светильник без масла, который вскоре погаснет. Христиане должны осознать, что является целью их существования. Старец Евсевий учил о ней: смысл и цель, ради которой мы и живем на земле, это уподобиться Христу. Это удастся человеку, когда он увидит во Христе совершенный идеал и будет жить и поступать согласно его словам и заповедям. Об истинной христианской жизни старец Порфирий говорил: «Многие говорят, что христианская жизнь скорбна и трудна, а я говорю, что она приятна и легка, но требует двух условий — смирения и любви». И в другой раз добавил: «Отныне мы должны приобретать благодать Божию. Без благодати Божией наши старания не принесут плода. Бог дает нам свою благодать, когда мы смиренны. Для победы над страстями нужен большой внутренний подвиг. Старец Иосиф разъяснял: «Добрые дела, милостыня и все внешнее не укрощают высокомерие сердца. Душевный же подвиг, боль покаяния и сокрушение смиряют высокое о себе мнение». Старец Иероним с острова Эгина давал советы своим посетителям относительно духовного подвига. В частности, он говорил: «Наслаждайтесь духовно жизнью, нет ничего слаще ее. Подвиг жесток, но приятны венцы. Сурова зима, да радостен рай. Без подвига мы не можем приобрести добродетели. Без бодрствования не может быть духовного подвига». Старец Евсевий подчеркивал: «Требуется внимание и прилежное наблюдение за внутренним и внешним человеком, чтобы хорошенько замечать то, что в нас. То, что не Божие, мы должны отвергнуть, а отсутствующее в нас благое, которое Бог заповедует нам иметь, мы должны приобрести. Когда мы так настраиваем себя и проявляем усердие, божественная благодать совершенно избавляет нас от зла и становимся добродетельными». Достойны внимания советы старца Иоэля: «Без креста никто не войдет в рай. Но крест свой мы должны поднимать, а не волочить. Чтобы поднять свой крест, мы должны видеть нашу цель. Возьмем для примера стол. Если кто-нибудь возьмет за один край, то сможет поднять его лишь с большим трудом и ненадолго, даже если он и обладает огромной силой. Но если возьмет его в середине, то легко его поднимет и легко перенесет его туда, куда пожелает. Имейте ясность. Потихоньку становитесь искренними. Ваше «да» да будет «да», и «нет» — «нет». Не забывайте никогда следующего: что имеете в сердце, то должны иметь и на устах, но то, что имеется на устах, обязательно должны иметь вы и в сердце. Не забывай, что Бог уважает твою свободу, твое спасение в твоих собственных руках. Ведя тебя к спасению, Бог хочет, чтобы того же желал и ты. Старец Паисий советовал: после выхода из церкви в тысячу раз лучше убегать от людей, как от дикого зверя, чтобы сохранить свое духовное рассуждение и то, что вынес из церкви, чем сидеть и глазеть на шубы или галстуки и раздражаться царапиною, которую сделает враг тебе в сердце. Любовь должна руководить духовным подвигом. Старец Порфирий советовал: должно совершать свой духовный подвиг не с проповедями и препирательствами, а с настоящей, но тайной любовью. Когда мы доказываем свое, другие сопротивляются. Когда мы их любим, они приходят в умиление, и мы их покоряем. Когда мы любим других, то в действительности мы приносим пользу и самим себе. Тот же старец говорил: «Что делаем, да будем делать с желанием, свободно, ответственно и с радостью». Достойны упоминания следующие практические советы старца Георгия из города Драма. «Никогда не завидуй богатому. Всегда живи скромно и смиренно, без эгоизма, потому что эгоизм — это страшный грех. Когда слышишь, как осуждают другого, пусть это и правда, никогда не добавляй и своих осуждений, но всегда говори хорошее и скорби о нем. Всегда заботься о любви к нищим, старым, сиротам и больным. Общайся с теми нищими и вообще с теми людьми, которых другие унижают. Честным трудом зарабатывай свой хлеб. Не забывай милостыни. Это путь, по которому ты должен идти. Всегда думай о том, чего бы сделать доброго. Это и есть христианская жизнь. Он дает следующий пример. Овес подкрепляет коня. Когда конь здоров, он работает и послушен, и радует своего хозяина, и тот прибавляет корма коню. Нечто подобное бывает и с нами. Если мы послушны Богу, подвязаемся и сильно желаем блага, то Бог прибавляет нам благодать и духовные блага. От нас зависит, будем ли мы духовно насыщаться или голодать.